Артур Конан Дойль. Подвиги бригадира Жерара. Читаем с продолжением. Дорогие друзья, доброе утро. Неожиданные и страшные препятствия оказались на пути выполнения того дела, которое поручил нам император. Кто-то уже взял его бумаги у графини Валевской. Какие-то три негодяя. И вот теперь, вдохновленный словами императора, к которому я обратился, я мчусь на помощь своим товарищам. Я уже бежал вниз по лестнице, когда император договаривал свою фразу. Уверяю вас, и 5 минут не прошло, как я уже галопом вылетел на фиалке из города, держа обеими руками в поводу 2 лучших арабских скакунов императора. Мне предлагали 3, но после этого я никогда бы не посмел взглянуть в глаза моей фиалки. Я сам любовался собой, когда подлетел к своим товарищам, озаренный луной, и осадил коней у самых их ног. Никто не проезжал? Никто. В таком случае они на парижской дороге. Скорей в погоню. Храбрые офицеры не заставили себя ждать. В одно мгновение они уже сидели на императорских конях, а своих бросили у обочины. И мы пустились в погоню. Я посередине, Депьен справа, а Тремо чуть позади, потому что был тяжелее нас. Боже, какая это была скачка! 12 подков грохотали по твердой ровной дороге. Мелькали тополя и луна в их ветвях, черные полосы и серебряные пятна. Миля за милей лежал наш путь, все по той же, словно расчерченной квадратами дороги. Впереди мчались наши тени, а сзади клубилась пыль. С грохотом, пронесясь мимо домов, мы слышали скрежет засовов и скрип ставен, но прежде чем люди успевали взглянуть нам вслед, мы превращались в 3 маленьких темных пятнышка. Когда мы въехали в Корбель, пробила полночь, но конюх, держа в каждой руке по ведру, стоял у гостиницы, и его тень ложилась на полосу золотого света, падавшего из открытой двери. 3 всадника! — крикнул я, задыхаясь. — Здесь не проезжали? 3 всадника! — Я только что поил их коней, — отвечал он. — По-моему, они вперед, друзья, вперед! И мы помчались дальше, высекая подковами искры из булыжной мостовой городка. Жандарм попытался остановить нас, но его голос утонул в грохоте и треске. Дома мелькали мимо, и вот уж мы снова на дороге, а до Парижа еще добрых 20 миль. Как могли эти люди уйти от нас, если их преследовали на лучших скакунах Франции? Ни один не отстал ни на шаг, но фиалка все время была на полкорпуса впереди. Она скакала не в полную силу, и я чувствовал, что стоит мне дать ей волю, и императорские скакуны увидят ее хвост. «Вот они!» — воскликнул Депьен. «Теперь не уйдут!» — проворчал Тремо. «Вперед, друзья, вперед!» — снова воскликнул я. Белая дорога убегала вдаль в лунном свете, и далеко впереди мы увидели 3 всадников, припавших к шеям лошадей. Мы настигали их. С каждым мгновением они становились все больше и отчетливей. Я уже ясно видел, что 2, которые скакали по краям, закутаны в плащи и едут на гнидых лошадях, а тот, что посередине, в егерском мундире, и конь под ним серый. Они скакали рядом, но по аллюру среднего коня было видно, что он самый свежий, а тот, кто сидел на нем, видимо, был главным, потому что он то и дело оборачивался, измеряя взглядом расстояние между нами, и лицо его белело в лунном свете. Сначала оно казалось сплошь белым, потом его как бы перечеркнули усы, и, наконец, когда нам в ноздри начала забиваться пыль, поднятая копытами их коней, я узнал этого человека. «Стойте, полковник де Монлюк!» — крикнул я. «Именем императора приказываю вам остановиться!» Я много лет знал его как смелого офицера и отъявленного негодяя. И кроме того, между нами были кое-какие счеты, потому что он убил в Варшаве моего друга Тревиля, спустив курок, как говорили, за секунду до того, как секундант бросил платок. Едва я выкрикнул эти слова, оба его спутника обернулись и выстрелили в нас из пистолетов. Я услышал, как Депьен отчаянно вскрикнул, и в тот же миг мы с Тремо выстрелили в одного и того же. Он повалился вперед, уронив руки вдоль шеи лошади. Его товарищ, пришпорив коня и обнажив саблю, поскакал прямо на Тремо. Раздался ляск, какой можно услышать, когда сильный удар парирует еще более сильным. Но я даже не повернул головы, а в первый раз тронул фиалку шпорой и помчался вслед за главным негодяем. То, что он бросил своих товарищей и пустился на утек, само по себе было достаточным основанием, чтобы мне тоже бросить своих и гнаться за ним. Он выиграл 2 ярдов, но моя добрая лошадка наверстала их, не проскакали мы и 2 миль. Напрасно он пришпоривал и нахлестывал коня, как артиллерийский ездовой, когда увязнет пушка. С него слетела шляпа, и лысина засверкала под луной. Но как он ни старался, все равно стук копыт становился все ближе и ближе за его спиной. Здесь-то мы и прервемся, друзья мои. Артур Конан Дойль. Подвиги бригадира Жерара. Продолжение следует.